Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Главные темы выпуска. И не везде дорога молодым, не всякая речь истерпится бумагой. Кто мнит себя успешным и крутым, навряд ли преподаст урок отваги. Уймись, великоградская толпа! Ты, человек, не будь глухим иудой, а тот, кто, к счастью, по камням ступал, тернистый путь свой точно не забудет. Всему на свете можно научить. Наставник беспощадный — это время. В единой скорости с ним двигаться и жить желает все сильней людское племя. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 31 января 2015 года. Мы кратко подведем итоги этих суток и постараемся заострить ваше внимание на событиях, которые, может быть, замечены были далеко не всеми и с не совсем обычных ракурсов. Индексация с 1 февраля 2015 года размеров страховых пенсий по старости и по случаю потери кормильца, согласно официальному сообщению Министерства труда, а также фиксированных выплат к ним, позволит повысить относительно уровень финансового обеспечения почти 39 миллионов человек, получающих на дату перерасчета страховые пенсии, а также 0,69 миллиона человек из числа военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по старости за исключением фиксированной выплаты к ней. Расходы на индексацию с 1 февраля 2015 года на 11,4% размера страховой пенсии по старости размером страховых пенсий по случаю потери кормильца составит 29,49 миллиарда рублей в месяц или 323,51 миллиарда рублей до конца текущего года. Расходы на увеличение с 1 февраля 2015 года на 11,4% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии составят 20,54 миллиарда рублей в месяц или 225,93 миллиарда рублей до конца 2015 года. В понедельник, 2 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, будет принят в Пекине председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство нашей страны. Уточняется, что переговоры состоятся в рамках министерской встречи в формате «Россия-Индия-Китай». Сергей Лавров проведет в Пекине отдельные беседы с индийским и китайским коллегами, будет принят председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем, отмечает Департамент информации МИДа. Российский министр встретится также с руководителем МИДа КНР Ван И и главой индийского внешнеполитического ведомства Сушмой Свараджа. Состоится обмен мнениями по двухсторонним отношениям и острым вопросам, подчеркнул официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Продвижение российской медицины будет ознаменовано открытием весной 2015 года в Орловской области Центра ядерной медицины. Все Строительные и монтажные работы на объекте в Орле уже выполнены в полном объеме. Получены необходимые для работы центра разрешительные документы, в том числе лицензия на медицинскую деятельность. Центр оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе сканером для проведения позитронно-эмиссионной компьютерной томографии. Штат медучреждения полностью укомплектован высококвалифицированными специалистами, прошедшими специальное обучение и подготовку в ведущих научных и образовательных центрах нашей страны. Работа Центра ядерной медицины в Орле откроет жителям региона и России в целом доступ к последним мировым достижениям в диагностике рака, повысит качество лечения онкологических заболеваний, пояснил главный врач Центра ядерной медицины в городе Орел Александр Хабаров. ПЭТ-КТ – технология, включающая в себя комбинацию двух различных методов обследования – позитронную эмиссионную томографию ПЭТ и компьютерную томографию КТ. Оба модуля медицинской диагностики прекрасно дополняют друг друга и дают возможность до мельчайших деталей обследовать органы и систему человека за одно исследование. При помощи ПЭТ удастся выявить даже самые мелкие опухолевые структуры, а компьютерная томография определяет их точное местонахождение и размер. Также можно установить, насколько эффективно пациенту была проведена химиотерапия, подтвердить наличие рецидива заболевания или его отсутствие. Таким образом, пациенты за одну процедуру могут получить полную и точную картину заболевания, а значит сократить время и расходы на лечение. В этом году корейчане пенсионного возраста примут участие в федеральном конкурсе по компьютерной грамотности среди пожилых людей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская. По ее словам, первоначально планируется провести аналогичный конкурс на республиканском уровне, после чего в конце 2015 года пенсионеры-призеры поедут на финал соревнований в Москву. «Это будет наше первое участие в федеральном конкурсе», — отметила министр и заявила. «Я думаю, что наши крымские пенсионеры-компьютерщики нас не подведут, потому что мы уже давно занимаемся проведением этой программы, и у нас большое количество грамотных пенсионеров». Сегодня стало известно имя нового президента Италии. Им стал 73-летний Серджио Маттарелла. Об этом сообщает агентство France Press. Глава государства был избран итальянским парламентом во время заседания с участием представителей всех областей страны. Ему удалось набрать большинство голосов в четвертом туре. Маттарелла, работавший ранее судьей в Конституционном суде страны, был выдвинут в качестве кандидата от Демократической партии. Его предшественник, 89-летний Джорджо Наполитано, подал в отставку 14 января из-за проблем со здоровьем. По Конституции страны высшее должностное лицо государства избирается парламентом Италии. Это происходит тайным голосованием на совместном заседании палат с участием представителей всех регионов страны. Победитель должен получить более 2/3 голосов собравшихся. Если 3 тура голосования пройдут безрезультатно, то в 4-ю попытку президент избирается простым большинством голосов. По-настоящему героический случай произошел в Свердловской области в городе Кушва. 12-летний мальчик спас своих маленьких братьев в результате пожара, который случился. Ему пришлось действовать достаточно быстро. Мало того, что он вызвал спасателей, но и сумел эвакуироваться сам и отвратить опасность от своих маленьких родственников. В этот день Дима с братиками 4 и 5 лет был дома без взрослых. Около полуночи он проснулся от едкого запаха дыма. Мальчик вышел из комнаты в прихожую и увидел, что горит стенной шкаф и вещи в нем. Ребенок попытался потушить возгорание, но пламя забралось высоко вверх. Дима не растерялся, вернулся к младшим братьям и через форточку, не открывая окон, чтобы не создавать приток воздуха, вытащил их на улицу. Эвакуироваться через дверь уже было небезопасно. Сотрудники МЧС отмечают, благодаря оперативным и правильным действиям 12-летнего подростка удалось не допустить гибели детей, своевременно организовать эвакуацию жильцов и минимизировать последствия пожара. Сейчас свердловские спасатели решают вопрос о представлении Димы к медали МЧС России за отвагу на пожаре. Российские фигуристки Елизавета Туктамышева, Елена Родионова и Анна Погорилы заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы по фигурному катанию, который сейчас проходит в Стокгольме. Туктамышева по сумме двух программ набрала 210,40 балла и стала первой. У Родионовой 209,54 балла и почетное серебро. Тройку лидеров замкнула, соответственно, Погорилая, набравшая 191,81 балла. Накануне россияне Максим Ковтун и Сергей Воронов заняли второе и третье места, соответственно, в соревнованиях среди мужчин. И заключительная информация выпуска на экономическую тему. Сбербанк России с 1 марта 2015 года изменит лимиты на выдачу наличных денежных средств со счетов дебетовых карт в своих банкоматах и отделениях, сообщается со ссылкой на пресс-релиз кредитного учреждения. Так, для карт Visa Electron Maestro месячный лимит выдачи с дебетовых карт составит 500 тысяч рублей или эквивалентная сумма в иностранной валюте. Для карт Visa Classic и MasterCard Standard 1,5 миллиона рублей или эквивалент в иностранной валюте, соответственно, для карт MasterCard Platinum, Visa Platinum и World MasterCard Black Edition 5 миллионов рублей, для карт Visa Infinity и World MasterCard Elite 30 миллионов рублей в иностранной валюте. Кроме того, для карт Visa Platinum, MasterCard World Black Edition и MasterCard Platinum с 1 марта также изменятся суточные лимиты выдачи наличных денежных средств. Максимальный размер выдачи наличных с этих карт составит 500 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Уважаемые радиослушатели, на этом у нас сегодня информация исчерпана. Я лишь напоминаю, что весь обзор составлен на основе проведенного подбора сообщений, заимствованных из открытых источников в сети интернет. Все права сохраняются за авторами материалов. Мне остается лишь коллег за их оперативность. Мы всего лишь собираем для вас самое интересное и свежее, чтобы слишком уж не перегружать вас политической информации и дать взглянуть на информационную картину мира и России немножко под другим углом, чтобы она казалась вам не такой скучной и однообразной. Что ж, надеемся, мы свою работу выполняем добросовестно, хотя, конечно, выводы делать только вам. До новых встреч в наших следующих программах и спасибо вам за внимание. Доброй ночи!